Приветствую всех. Вас так много собралось, аж страшно. Значит, друзья, наше собрание пройдет следующим образом. Сейчас будет беседа. Беседа будет, ну, продолжительность, ну, точно не могу сказать, может быть, минут 40, может быть, до часа. А потом мы с вами помолимся. После молитвы вопросы. Если какие-нибудь есть вопросы, вы можете записки писать, передавайте сюда. Я думаю, что не я один буду отвечать на вопросы, если они будут. А если вопросов не будет, значит, наше собрание, может быть, какие-то братья вам рекомендации дадут, и на этом наше собрание будет закончено. Значит, друзья, тему я буду читать из Евангелия от Луки. Отрывок сначала прочитаю, а потом выделю тему рассуждений. Кстати, я обычно разрешаю задавать вопросы во время беседы. Ну и сам иногда вопросы задаю. Поэтому, если у вас вопрос будет по теме беседы, вы можете поднять руку, я прервусь и отвечу на ваш вопрос. Значит, друзья, я прочитаю Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава. Я буду читать с 26 стиха. «И как было в дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле овечьей его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Братья и сестры, отрывок немножко длинный, и мы с вами не будем разбирать весь этот отрывок, иначе нам надо и времени очень много, вот, и мы с этой задачей не очень хорошо справиться. Друзья, я в этом отрывке хочу выделить мысль вот какую. Это стих 32. «Вспоминайте жену Лотову». Друзья, сама тема – это не новая. Те, кто верующие давно, возможно, на этот стих и проповеди уже слышали, или какие-нибудь статьи читали. Но я думаю, что наши рассуждения не будут похожи на то, что вы уже слышали. Друзья, я хочу сначала вам задать вопрос. Как вы думаете, почему вдруг нужно вспоминать жену Лота? Я немножко поясню смысл моего вопроса. Вот иногда в Библии Бог рекомендует нам что-то вспоминать. Бог нам подарил способность, чудесную способность, это память. И учитывая дар Божий, Бог рекомендует нечто помнить. Ну, например, написано, помни, что ты был рабом. Ну, я думаю, в общем-то, полезно вспоминать, что мы были рабом. Ну, в каком случае? Особенно те, кто в мире раньше были, а потом стали верующими. А в мире блуждали, написано, как овцы без пастыря, и всякие грехи делали. И поэтому для того, чтобы оценить величие милости Божией, бывает полезно вспомнить, кем я был до уверования, и сопоставить с тем, какой я стал сейчас. Или написано еще так, помни, сколько раз раздражал ты Господа. То есть даже будучи верующим, мы с вами согрешали, огорчали Бога. Богу наши поступки не нравились, мы причиняли ему скорбь. И бывает полезно вспомнить наши прошлые поступки, чтобы не повторять их больше и ценить то, сколько раз нас Бог прощал. Написано: «Помни Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». И вдруг вспоминайте жену Лота. Это зачем же ее надо вспоминать? Вы знаете, друзья, вот мне было бы понятно, если было бы написано: «Вспоминайте Авраама». Ну, Авраам великий человек, очень много полезного делал. Вот. Или «Вспоминайте Моисея», «Вспоминайте апостола Павла». Вот. И мы читаем, вот, или не читаем, вспоминаем этих великих мужей Божьих. И вдруг вспоминайте жену Лота. В общем-то, мне кажется, это единственный случай, когда Библия рекомендует женщину вспоминать. Но я ценю женщину, не в смысле, что женщина хуже, чем мужчина. Но вспоминайте жену Лота, хотя бы Лота. Знаете, за Лота написано: праведник был. И мучился ежедневно в своей душе. И вдруг даже не Лота надо вспоминать, а надо вспоминать жену Лота. Как вы думаете, почему? Поднимите руку, кто дети верующих родителей? Поднимите, пожалуйста, руку. О, как хорошо. Опустите. Поднимите руку, кто покаялся из мира? Поднимите руку. О, тоже такие есть. Значит, друзья, я немножко расскажу вот что. Я вам про жену Лота сначала расскажу, потому что не все эту историю знают. Кто-то в нашем собрании, может быть, первый раз. А кто-то не первый раз, но про жену Лота слышал что-то такое, но не помнит точно, о чем идет речь. Я вам расскажу. Друзья, Лот и его жена жили в одном древнем городе, который назывался Содом. Рядом находился еще один город, тоже большой, назывался Гоморра. Содом и Гоморра. Да зачем эти города были примечательны? Что люди в этих городах были очень-очень грешные. Они грешили очень много и самыми разными страшными грехами. И в Библии написано, что настолько тяжко они согрешали, что Бог на них прогневался очень сильно и решил истребить эти города. Каким образом решил истребить? Истребить, было сказано: сойдет с неба дождь огненный и серный, и истребит эти города. Ну и некоторые считают, что это будет извержение вулкана, вот, или было извержение вулкана, кто-то еще как-то иначе, друзья. Я точно не знаю, было ли это связано с вулканом или нет. Я знаю, что это было чудо Божье, когда гнев Божий прольется на эти города, Содомские и Гоморские. И в этом городе жил Лот в Содоме. Написано, что Лот был праведник. Он мучился ежедневно в своей праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. И вот пришел к Лоту Господь. И Господь Лоту сказал, что: «Лот, уходи из этого города, потому что сегодня ночью этот город будет уничтожен». И было сказано как, что с неба сойдет дождь огненный, и этот город сегодня ночью сгорит. И Бог Лоту сказал: «Лот, убегай из этого города, спасайся на гору и не оглядывайся, чтобы тебе не умереть». Лот не очень сильно спешил. Бог Лота вывел усилием, Бог вывел Лота и его жену, и двух дочерей. И Лот побежал на гору. Вернее, побежал не на гору, а побежал в другой, в маленький город, который назывался Сигор. Ну, с намерением, что он будет жить в этом городе, потому что этот город, Бог сказал, он его не уничтожит. И во время бегства Лота, написано, жена Лота оглянулась и стала соляным столбом. Что такое стала соляным столбом, друзья? То есть я понимаю, что она превратилась в камень. Превратилась в соляной камень. Кто-то сегодня этому не верит. Говорят, что так не бывает, чтобы человек в камень превратился и так дальше. Друзья, но мы верим Библии. Мы верим, что это правда. Жена Лота оглянулась и превратилась в соляной камень. Ну, говорят, что эта фигура женщины, каменная фигура женщины, стоит до сих пор в той местности. Я не знаю, точно ли это так, но даже фотографии в разных справочниках бывают. Друзья, но Библия говорит: вспоминайте жену Лота. И теперь у меня еще раз вопрос, я напоминаю, который уже сказал. Как вы думаете, почему жену Лота нужно вспоминать? Отвечу на этот вопрос. Друзья, почему жену Лота надо вспоминать? Потому что обстоятельства, в которых они жили, очень похожи на обстоятельства наших дней. Посмотрите, как написано. Как было в дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. То есть условия жизни того времени, они были похожи на условия и обстоятельства и характер жизни сегодняшних дней. То есть та ситуация похожа на ситуацию сегодняшнюю. Но я вам поясню. Написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. Что еще они делали? Покупали, продавали. Еще что делали? Садили, строили. До того времени, пока Лот ушел из Содома и пролился огненный дождь. То есть, друзья, вы знаете, мы живем в похожее время. Вот я смотрю на жизнь вокруг нас, и вы смотрите. Посмотрите, экономика в стране низкая. Но считается, что она постепенно повышается. Но я скажу, друзья, что, в общем-то, в прошлые годы, вот когда, ну, лет 20 назад, когда мы были, ну, постарше вас, конечно, но примерно такие, может быть. Вот. И вы знаете, ну, в чем-то было полегче. Ну, цены были подешевле, нетрудно было заработать деньги. Когда мы закончили школу, сразу мы легко было устроиться на работу. Зарабатывали немного, ну, примерно я зарабатывал 200 рублей. Вот, у меня была жена и уже был ребенок тогда, но нам этих денег хватало, ну, как говорят, с головой. Мы жили на квартире и покупали, что хотели, и нам хватало. Сегодня жить бывает труднее, надо заработать, и 10 тысяч заработают, и не хватает. Но вы знаете, что удивительно, кажется, экономика падает, или, ну, невысокого уровня, а посмотрите, сколько сегодня строится домов. И что не беднее, говорят, а все больше новостроек. А посмотрите, какие рынки сейчас. Покупали, продавали. Сегодня во многих городах территория рынка занимает несколько гектаров. То есть не обойдешь за целый день. А дома в больших городах, ну я думаю, в Ростове тоже. Вот я в Краснодаре живу, возле Краснодара. То магазины бывают сегодня такие, что утром зайдешь и до вечера не обойдешь даже один магазин. Это точно. Зашел утром и до 10 вечера ты его весь не обойдешь. Такие большие магазины. Многие люди сегодня денег нету, чтобы покупать, они идут на рынок, ну, как бы сказать, отдохнуть, посмотреть, вот. Ну, даже с нашего города, я в Тимашевске живу, некоторые из молодежи бывают, ну, съездим в Краснодар, а чего, ну, вот в магазине там походим, покупать ничего не будут, ну, посмотрят зато. И вы знаете, друзья, обстоятельства нашей жизни, они похожи на обстоятельства жизни того времени. А еще знаете, друзья, почему нужно вспоминать жену Лота? Потому что жена Лота, она вышла из Содома, но в спасение не вошла. Вот так бывает со многими верующими. Вышли из Содома, но спасение не получили. Думаю, что большинство из вас так же. Ну, например, поднимите руку, кто уже покаялся. Поднимите, пожалуйста, руку, кто покаялся. Ну, вот почти все. Мы покаялись. Не буду спрашивать, кто уже принял крещение. Друзья, но подобно жене Лота, мы вышли из Содома, потому что Содом, он является олицетворением этого мира, в котором мы раньше жили. И большинство из нас вышли из этого мира, но в спасение могут не войти. Поэтому Библия говорит, вспоминайте жену Лота, чтобы нам не оказаться на нее похожими. Потому что я скажу, друзья, и сегодня очень многие христиане, которые покинули этот мир, однажды покаялись в церкви и даже приняли крещение, но духовная жизнь у них как бы окаменелая. То есть продвижения вперед нету, духовного роста никакого нету. Ну как бы замер человек на одном месте и никакого движения. Ну как бы та фигура, которая находится на склоне горы, фигура как будто женщины, но никакого движения вперед. Вот такие христиане сегодня бывают. Итак, братья и сестры, у меня вопрос вот какой, ну, который мы будем преследовать на протяжении нашей беседы, или который нас будет преследовать. Что может воспрепятствовать человеку на пути к спасению? Или почему жена Лота оглянулась? Мы на несколько аспектов обратим вместе с вами наше внимание. Как вы думаете, братья и сестры, все-таки хочу получить от вас ответ. Почему жена Лота оглянулась? Бог сказал, не оглядывайся. Она оглянулась. Как вы думаете, почему? Как? Нравилось ей там, в Содоме нравилось, да? То есть, братья и сестры, я тоже так думаю. Позади осталась жизнь, которая ей нравилась. То есть, любовь к той жизни, где она жила раньше. Так точно бывает, когда христианин покинул этот мир, посещает церковь, но его сердце поворачивается назад. То есть, ему нравится та жизнь, жизнь в этом мире, в которой он жил. Иногда бывает, друзья, так, что человек родился в христианской семье, полностью в мир он не погружался, но мирская жизнь вокруг, и мирская жизнь этому человеку нравится. И поэтому ему хочется хоть одним глазком туда посмотреть. Вы знаете, друзья, в Библии написано так, не любите мира, не того, что в мире. Любовь к миру заставляет человека оглянуться. Любовь к Содому заставила оглянуться жену Лота. Я вам немножко поясню, друзья, что такое мир, почему мы не должны любить мир. Слово «мир» имеет несколько значений. Ну, например, мы живем в мире. То есть, наша планета, ее можно назвать мир. Написано, ибо так возлюбил Бог мир. То есть, всех людей, которые живут на планете. Как вы думаете, должны ли мы любить людей или не должны? Думаю, должны. И верующих, и неверующих мы должны любить. И почему мы благовествуем людям? Потому что любим. Но иногда благовествуем по обязанности, даже если не любим. Друзья, слово «мир» иногда бывает в смысле умиротворения. Например, два человека помирились и говорят, мы заключили между собой мир. Такой мир тоже надо любить. Написано «блаженны миротворцы». Друзья, но есть мир другой. Это мир, в котором хозяин дьявол. Написано «все, что в мире». Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от отца, но от князя этого мира, то есть от дьявола. Вот этот мир мы не должны любить. Хотя в мире красиво. Некоторым людям, верующим даже, в мире нравится. Хотя они не находятся в мире, но их сердце туда влечет. Друзья, жена Лота оглянулась, потому что ее сердце влекло туда. Туда назад, где они жили. Я не знаю, сколько они прожили в Содоме. Скорее всего, прожили там несколько лет. В Содоме было хорошо и удобно. Вы знаете, друзья, Лот совершил однажды ошибку. Знаете, какую? Авраам Лоту сказал, Лот, посмотри направо и налево. И пойди туда, где тебе понравится, а я пойду в другую сторону. Лот посмотрел направо и налево, и он видит красивая местность, травка зеленая, река течет, деревья растут. И он решил пойти туда. Как вы думаете, друзья, выбирать там, где лучше, это неправильно или это нормальное явление? Выбирать там, где лучше. Ну, например, вот ваши родители живут в Ростове. Почему они живут в Ростове? Ну, наверное, здесь нравится. Вот не хотят жить в деревне Ивановке в какой-нибудь, в Ростове нравится. А кто-то в шахтах живет. Нам нравится. Имеем право. Почему некоторые христиане переселяются на Запад? Сегодня уже меньше, а раньше много переселялись. В смысле, в другие страны. Потому что, ну, они считали, что там им лучше. Имеют право. Друзья, Лот посмотрел красиво. Трава, деревья, река. Авраам ему разрешил выбрать. Он сказал, я пойду сюда. Он не рассчитал одну деталь. Что туда, куда он пойдет, там стояли города Содом и Гоморра. А люди в этих городах были очень грешные. Они были сверхразвращенные. И Лот это не рассчитал. И он пошел туда. То есть он пошел на сближение с этими городами. Ну, в принципе, можно было бы жить. Мы же тоже с вами живем среди неверующих людей. И они тоже весьма грешные бывают. Например, кто-то учится в школе, кто-то в институте, работаем. И среди неверующих людей. Но, в общем-то, друзья, Лот совершил вторую ошибку. Знаете, какую? Написано, раскинул свои шатры даже до стен Содома. То есть он жил раньше в шатрах, а потом, ну, он поселился там, ну, чтобы пастбища были хорошие, а потом начал ближе к Содому и раскинул свои шатры даже до Содома. Третья его ошибка была, он поселился в Содоме. Он уже жил не в шатрах, он уже жил в доме. Я думаю, что, скорее всего, у него и скота, возможно, не было или было уже меньше. В Содоме ему было удобно, он устроился там хорошо. И вдруг Бог Лоту говорит, Лот, тебе надо отсюда уходить, потому что этот город будет уничтоженный. Братья и сестры, я вам одну деталь хочу отметить. Лот не спешил покидать Содом. Как вы думаете, почему? Почему Лот не спешил покидать Содом? Написано, Лот медлил. Библейским словом, Лот медлил. Я думаю, вот почему, друзья. Во-первых, потому что в Содоме ему нравилось, поэтому он не спешил. Покинуть удобную местность, в общем-то, я скажу, это нелегко. Тем более, нужно было бросить все. Это не то, что подогнал грузовик, загрузил все свои вещи, продал дом, деньги в кошелек сложил и поехал. Это не так. Нужно было бросить все. Ну, в общем-то, опасность очень большая. Бог сказал, сегодня ночью город будет уничтоженный. Ну, это серьезно. Вы бы покинули или нет, братья и сестры? Бог сказал, сегодня ночью город будет уничтоженный. Вы бы покинули или нет? Ну, нам кажется, да. Кажется, да. Но Лот еще медлил, знаете почему? Мне кажется, друзья, что он не очень верил, что Содом будет уничтожен сегодня. Знаете почему? Потому что, ну, так вот, когда землетрясение, говорят, что из-под земли идет гул какой-то. И поэтому крысы, мыши, коты, они слышат шум и убегают перед землетрясением. Ну да, так говорят. Или когда вулкан извергается. Животные не слышат шум из-под низа, и они убегают, а люди не слышат. И Лот не слышал никакого шума. На небо посмотрел, все спокойно. Никаких туч, звезды, все красиво. Ничего не предвещало, что сегодня будет огненный дождь. И он не спешил. Вы знаете, друзья, вот если бы, например, ну, объявили, что сегодня ночью будет землетрясение, а вы живете на 12 этаже. Как вы думаете, вы бы покинули или нет? Думаю, да. У нас был такой случай в Абхазии, в городе Сухуми, объявили, в 3 часа ночи будет землетрясение. А наша семья верующих, они на 9 этаже. И они рассказывают, в 8 часов вечера все люди уже были. Никого не было, все люди жгли костры, потому что было холодно. Все покинули. Но вы знаете, друзья, здесь люди думали, если землетрясения не будет, все равно мы пойдем на место. И в общем-то это другое. А тут сказано все, покидай, ночью будет уничтожено. Лот не очень верил, и ему нравилось, и поэтому он не спешил. А как он все-таки покинул, друзья? Есть те люди, которые считают, что Бог его взял за руку и вывел. Ну, потому что там были ангелы, 3 ангела там были. Но было не так. Написано, Господь его взял и поставил за пределами Содома. Наверное, это была 1 секунда. Он раз, и уже все, и он за пределами Содома. То есть, друзья, жена Лота оглянулась, потому что сердце ее осталось там, в Содоме. В Библии написано, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. А еще написано, кто хочет другому миру, тот становится врагом Богу. Как вы думаете, братья и сестры, среди верующих враги Бога бывают или нет? Я думаю, бывают. Враг Бога является тот человек, который любит этот мир. Даже не просто любит, а написано, кто хочет быть другом миру, он еще другом миру не стал. тот становится врагом Богу. И невозможно, друзья, одновременно любить и мир, и одновременно любить Бога. Если верующий человек любит мир и все мирское, он становится врагом Богу. Это тот человек, потенциально, который будет оборачиваться назад. В Библии написано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Я однажды проповедовал на тему, куда мы смотрим. То есть такое место Писания в Библии, что вы стоите и смотрите на небо. То есть Библия нас, верующих, призывает смотреть на небо. Но если сокровище наше не на небе, то мы будем смотреть туда, где наше сокровище. А если сокровище на небе, будем смотреть на небо. Вы знаете, друзья, один следователь рассказывал так. Говорит, когда мы, например, делаем обыск, ну, преступление какое-то раскрываем, и делаем обыск в доме. То есть нужно найти какие-то, ну вот, вещи очень серьезные. И не можем найти. Говорит, мы делаем так. Берем хозяина, вывели из комнаты, в доме все переворошили, и потом его завели. И куда он сразу посмотрел, там начинаем искать. И всегда находим. То есть человек смотрит туда, где его сокровище. Где то, что он любит. Ну, например, юноша любит девушку, да? И они оба сидят в собрании. Как вы думаете, он чаще смотрит на проповедника или туда, где она сидит? Ну, скорее всего, туда, где она сидит. Но не обязательно, друзья, у меня сегодня не тема целомудрия. Но если у нас есть какое-то сокровище, то есть любовь к этому миру, друзья, конечно, мы будем оглядываться на этот мир, как оглянулась жена Лота. Как это может быть? Ну, например, кто-то был в мире, посещал дискотеки и всякие увеселительные мероприятия. И теперь этот человек стал верующим, посещает церковь, и вот он идет через парк, а там дискотека. И голова сама поворачивается, так же, да? Если сердце привязано, голова сама туда поворачивается. Или, например, вот группа верующих людей зашли, ну, в столовую или в кафе, ну, поесть. Ну, в обычное, там, где просто пищу принимать и все, а там телевизор. Сейчас вот я иногда езжу в Москву там или еще куда-нибудь на машине. Заезжаем в столовую поесть, а там телевизор. И вот, например, у нас группа верующих. И по телевизору какая-то передача. А человек, кто-то из нас, не свободен от телевизора. Скажите, мы заметим, что он не свободный или нет? Вот мы, остальные, заметим или нет? Ну, например, я люблю телевизор. И я сижу, и тут телевизор, а нас 5 человек. И голова сама поворачивается. Да? Я слышу оттуда звуки какие-то доносятся, или там какая-нибудь певица вот песню поет. А я люблю мирские песни, у меня голова раз сразу туда, и все. То есть, друзья, если сердце привязано к этому миру, голова будет поворачиваться. Написано в Библии, прелюбодеи, прелюбодейцы. Разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? И дальше и написано, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Бога. То есть быть одновременно другом Божьим и другом этому миру невозможно. Друзья, любить одновременно Бога и любить этот мир, это невозможно. Жена Лота оглянулась, потому что сердце ее было там. Там, где было ее сокровище. Она любила то место, где она жила до сих пор. Вы знаете, в Библии есть такое слово. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Вы знаете, друзья, Димас – это был Божий служитель. Это не был просто молодой человек, юноша, который недавно покинул этот мир. Друзья, Димас – это был человек, который давно был верующий. И он даже был Божий служитель, он был сотрудник апостола Павла. Делал Божье дело. Но вдруг наступил момент, что он оставил служение, потому что возлюбил нынешний век. То есть его сердце, видимо, оно было расположено к этому миру. И в какой-то момент он оставил. Если юноша или девушка любят мир, хотя покаялись, приняли крещение, посещают собрания, наступит тот момент, когда такой человек будет оглядываться. Сначала он держался, крепился, а потом оглянулся. А потом пошел. Пошел туда, куда влечет его сердце. Друзья, вторая причина, почему жена Лота оглянулась, это родственные отношения. В Содоме у нее остались дети. То есть у них было две дочери не замужем, и у них были дочери, которые были замужем. И поэтому, когда Бог сказал, выходите из Содома, Лот пытался уговорить своих дочерей и зятьев, чтобы они ушли вместе с ними. Написано, но зятьям показалось, что Лот шутит. И они не пошли. И дочери замужние, они тоже не пошли. Поэтому Лот покинул Содом вместе с женой и с двумя дочерьми. И там в Содоме остались дети. И поэтому, я понимаю, жена Лота оглянулась, потому что там остались дети. Кажется, невозможно было не оглянуться. Если бы вы были родители, то я думаю, что даже не будучи родителями, вы и так понимаете, что да, там оставались дети, невозможно было не оглянуться. Друзья, не оглянуться возможно было, но Бог даже и по этому поводу предупреждает, знаете как, что родственные отношения, они иногда являются препятствием на пути к спасению. Иисус Христос однажды сказал, враги человеку домашние его. Как это понимать, братья и сестры? Враги человеку домашние. Ну, враги человеку соседи, неверующие, которые, ну, скажем, сквернословят, не любят верующих, ну, это еще понятно. Враги человеку, неверующие соседи. Хотя часто бывают и не враги, неверующие соседи. Но вдруг враги человеку домашние. Как это может быть? Я скажу как. Например, уверовала женщина, а муж ее не уверовал. Как вы думаете, будет препятствовать ей ходить в собрание? Думаю, да. Или, например, уверовал муж, не уверовала жена. У нас такой случай был. Муж уверовал, а жена не уверовала. И вы знаете, она его в собрание не пускала. Ну, кажется, ну, женщина, она покоряться должна. Да нет, она его не пускала в собрание. Она страшно издевалась над ним и никак не хотела, чтобы он ходил в собрание. Враги человеку домашние. Бывает, когда дети уверовали, а родители не уверовали. Тоже препятствия будут. Уверовала у нас одна девушка, десятиклассница, а родители нет. И родители не пускали в собрание. Сначала пускали, а потом решили не пускать. 3 месяца они ее закрыли в квартире, 3 месяца не пускали ни в школу, ни в церковь. Она 3 месяца сидела. И мы ее посещать не могли, они нас не пускали, и ее не пускали. Вот так вот бывает. Я недавно был в одной местности, и там церковь, новенькая церковь образовалась, ну, примерно 15 человек всего там, может быть, до 20 посещают. И вот люди собираются, я первый раз, а собрание проходит на 8-м этаже. Ну, дома молитвы нету, этот, ну, все люди новенькие. И смотрю, заходит девушка одна, и мама с ней. Мама с ней. Ну, по всему видно, что мама неверующая. Ну, и девушка еще не очень верующая, хотя она тоже недавно ходит в собрание. И смотрю, мама у нее такая сердита, страшно. Ну, я решил с ней поговорить, оказывается. Она говорит, я пришла посмотреть, куда ходит моя дочь. Мою дочь втянули в секту, и поэтому я не хочу, чтобы она сюда ходила. Мы с мужем против, мы пришли посмотреть, куда она ходит. И вы знаете, целый час я ее успокаиваю, я уговариваю, да вы не переживайте, да куда она ходит, это хорошо, здесь же верующие люди. Она говорит, секта настоящая, вот на 8-м этаже верующие не собираются, они в церквях ходят. И все, это секта, втянули, я хочу знать, чем вы тут занимаетесь. И вы знаете, друзья, ну можно и понять эту маму, можно и понять. Друзья, родственные отношения, они часто бывают препятствием на пути к спасению. Написано, кто любит отца или мать, или жену, или мужа, или детей, больше, нежели меня, тот недостоин меня. Так сказал Христос. Или не может быть моим учеником. То есть Бог претендует, чтобы мы его любили больше всех. И если мы кого-то или что-то любим больше, чем его, написано, тот недостоин меня. А еще родственные отношения могут быть помехой, знаете, в каком смысле, друзья? Если у нас в семье неправильное взаимоотношение, ну, например, конфликты, ссоры. Ну, например, муж и жена ссорятся без конца. Или дети ссорятся с родителями, или между собой братья и сестры ссорятся. Вот мы сюда приходим, такие все порядочные, порядочные, так же, да? Мы одеты все прилично, такие вот чистенькие, аккуратненькие. Не кричим, не шумим, покоряемся. Вот я смотрю, ваш руководитель, так он умело вас рассаживает, и вы все как телята, вот знаете, ну так как послушненькие такие, вот покоряетесь и все такое. То есть, друзья, на людях мы бываем не такие, как дома. Ну, например, я никогда в церкви еще не был, чтобы я в церкви раскричался, расшумелся, оскорблял всех людей, меня никогда не могли укротить. Никогда у меня со мной такого не было, друзья. Вот. Но дом – это наша проверка. А как я с женой своей? А как я с детьми обращаюсь? Может, я дома скандалист такой, что меня за кафедру пускать нельзя. Вот. Или кто-нибудь из вас так вот неустойчивый характер дома проявляет. То есть, друзья, мы проверяемся часто дома. Мы в церкви себя ведем далеко не так, как ведем дома. И вот наши отношения между родственниками, они тоже могут послужить препятствием для нашего спасения. Я вам приведу один пример библейский. Был такой человек Ахан. Вы помните, кто такой Ахан? Ахан – это тот человек, который в Иерихоне украл слиток золота, немножко серебра и одежду, красивую синарскую одежду. И вот когда это преступление было раскрыто, вы помните, как наказали Ахана? Помните или нет, друзья? Его побили камнями. А еще кого побили камнями, помните, да? Камнями побили всю его семью, жену и детей. И теперь у меня к вам вопрос. Ну, Ахана побили камнями, понятно, совершил преступление, украл заклятое. Вот. А за что побили камнями жену и детей? Как вы думаете? Как? Молчали, сидели. Вы знаете, друзья, я выскажу свою мысль, ну, примерно похожую, как брат высказывает. Вы помните, где Ахан спрятал золото и серебро? Он спрятал у себя в шатре. Как вы думаете, жена и дети видели или нет? Думаю, видели. Это же не то, что в пятикомнатной квартире всех выгнал из комнаты, запрятал, и дети и жена не знают, чем он там занимался. Это шатер. Там нету перегородок, там нету санузла, спальня, зал, прихожая. Там нету, там просто шатер. Он украл и спрятал в шатре. И никто ему не сказал: папа, нельзя так. Зачем ты так делаешь? И жена мужу не сказала: зачем ты так делаешь? Они видели это преступление. Они были с этим преступлением заодно. И когда шел процесс раскрытия преступления, они все молчали. Ведь эта процедура длилась, наверное, сутки или двое суток, когда подходили по коленам, по семействам и так дальше. Они все молчали. И поэтому они все понесли наказание. То есть родственные отношения, они могут быть препятствием для нашего спасения. Родственные отношения. Друзья, как мы ведем себя дома? Как мы ведем себя с нашими братьями и сестрами? Как мы ведем себя с родителями? И кого мы больше любим? Бога или кого-то еще? Жена Лота оглянулась, потому что причиной этого оглядывания были родственные отношения. Почему еще оглянулась жена Лота? Друзья, я еще на одну причину хочу оглянуться. Или вернее, что явилось препятствием на пути к спасению этой женщины? Это непослушание Богу. Бог сказал: иди и не оглядывайся. А жена Лота оглянулась. Бог сказал: не оглядывайся, а она оглянулась. То есть это непослушание. Вы знаете, друзья, непослушание обычно верующие не считают, что это очень большой грех. Ну, считают большими грехи там прелюбодеяние, пьянство, воровство, сквернословие, большими грехами считают. А непослушание вроде это не такой большой грех. Друзья, Бог сказал: не оглядывайся, а жена Лота не послушалась Бога. Вы знаете, друзья, непослушание – это один из самых распространенных грехов на планете. То есть почти каждый человек на каком-то этапе совершает этот грех, даже маленькие дети. Жена не слушается мужа, дети не слушаются своих родителей, в церкви бывают не слушаются служителей, и часто люди не слушаются Бога. Бог сказал, не делай так, а человек сделал так. Друзья, от непослушания бывают очень плохие последствия. Посмотрите, Адам не послушался, Адам и Ева, Бога. Они потеряли рай. Они жили в раю, они потеряли рай. Что еще они потеряли? Они потеряли бессмертие. Бог человека сотворил бессмертным. Человек не послушался Бога. Он начал стареть и через время умер. Человек не послушался Бога, потерял Эдемский сад. Друзья, царь Саул не послушался Бога, потерял царство. По причине непослушания потерял царство. Хотя, если внимательно рассмотреть ситуацию с непослушанием Саула, кажется, можно было бы его в чем-то оправдать. Но, тем не менее, ему было сказано, непослушание – это такой же грех, что и волшебство. И противление, что идолопоклонство. То есть, непослушание – это грех очень большой. Кстати, скажу, друзья, впоследствии Саул погиб, когда была война с филистимлянами, и погибли его дети, то есть, погибли его сыновья. За его непослушание. За непослушание. Друзья, я вчера слушал одну проповедь на вечернем собрании. Брат проповедовал вот на какую тему. «Притом же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение». Вот вы почти все подняли руку, что вы верующие с детства. В смысле, в христианских семьях воспитывались. Я убежден, что вы с детства читали Библию, и многие места Писания вы знаете наизусть. Ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя. То есть не обязательно, что они умудрят тебя, но они могут тебя умудрить. Братья и сестры, почему Писание могут умудрить, а могут не умудрить? Это в зависимости от того, как мы к ним относимся, как мы относимся к Библии. Ну, например, я почти все в Библии делаю так, как здесь написано. Ну, только немножко. Мне не нравится вот исполнять какие-то заповеди, поэтому я их не исполняю. Это не есть послушание. Вы помните, Иисусу Навину было сказано, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Обратите внимание, написано, «Дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано». Есть христиане, которые исполняют на 90% то, что здесь написано. Но на 10% им это не вмещается, они не исполняют. А написано все, что здесь написано. Друзья, то, что говорит Бог, нужно исполнять. Почему жена Лота не послушалась? Вы знаете, друзья, я думаю, вот по какой причине. Потому что, не оглядывайся, ей показалось, было сказано не очень убедительно или не очень внушительно. Беги и не оглядывайся. Бог не сказал, смотрите, ни в коем случае не оглядывайтесь. Если оглянетесь, станете соляными столбами. Я думаю, она бы не оглянулась. А Бог сказал, как бы между прочим, беги и не оглядывайся. И она оглянулась. То есть, друзья, бывает, что слава Богу, мы не считаем, что это очень важно. Это сказано как бы между прочим. А еще она подумала, это сказано мужу. Бог же не сказал, бегите и не оглядывайтесь. А Бог сказал, беги и не оглядывайся. И она могла подумать, это сказано мужу, но не мне. Есть христиане, которые говорят, то, что здесь написано, это ему. И ему. Но это не мне. Это не мне. А вот это место. Вы знаете, друзья, однажды нам в руки попала Библия. Один верующий человек... Ну, видимо, он часто ее читал, она была такая помятая Библия. А он такой, не был очень такой верующий, слишком верующий, он такой был скандалист. И вдруг Библию, и я смотрю, думаю, надо же, скандалист, а читаю Библию часто. И смотрю, и открываю Библию, а там она вся исписанная. И над многими текстами написано, ну, чужие имена стоят. То есть, это этому, брат, это этому. И свое имя там, там имя и фамилия моя несколько раз вот, я встречал. Вот. Но нигде он себя не написал. Он все читал и подыскивал, это тому, это тому, это тому. И вы знаете, друзья, так бывает и в нашей жизни. Жена Лота подумала, что это сказано мужу, но не сказано мне. Это не очень важно. Это не столь значительно. Это не причинит мне какой-нибудь вред. И она оглянулась и стала соляным столбом. Я приведу один библейский пример, друзья. Но я его немножко подробно расскажу, потому что пример такой не очень яркий, но очень подходит по нашей теме. Был такой человек, звали его Иеровоам. Это был царь израильский. Это тот царь, который сделал двух золотых тельцов и сказал, это Бог твой, Израиль, будем поклоняться золотым тельцам. Одного золотого тельца поставил в Вифиле, а другого поставил в Дане. И вот стоит царь возле жертвенника золотому тельцу, чтобы приносить жертвоприношение, и люди стоят. И вдруг приходит человек, пророк из Иудеи, Библия его называет человек Божий из Иудеи. И пророчество говорит, жертвенник, жертвенник, придет время, на тебе сожгут кости людей, которые приносят тебе жертвы сегодня. Ну, такое страшное, вот такое пророчество. И говорит, вот еще знамение, этот жертвенник разрушится. Это знамение, что Господь это сказал. И вы знаете, жертвенник разрушился. А царь Иеровоам, когда услышал такое, ну, почти что проклятие, почти что в свой адрес, он говорит, взять этого человека. И рука его одеревенела. Он сильно перепугался, взмолился к человеку Божию, говорит, помолись Богу, чтобы у меня рука снова поворотилась ко мне. Ну, тот помолился, и рука у него опять заработала. Вы все помните эту историю, да? И тогда царь говорит человеку Божию, человек Божий, пойдем ко мне домой, я дам тебе подарок. И поужинаешь у меня. А человек Божий ему говорит, не пойду к тебе домой, потому что мне Господь сказал в этой местности не ужинать. Ну, царь его не сумел уговорить, и человек Божий пошел домой. А в этой местности жил еще один человек, старец написано. Приходят к нему сыновья и говорят, так и так, человек Божий из Иудеи приходил, и жертвенник разрушился, и рука Иеровоама одеревенела, потом поворотилась. А куда он пошел? Вот туда пошел. Оседлайте мне осла. Оседлали осла. Сел этот старец, догоняет. Ты человек Божий, я человек Божий. Поворотись ко мне, поужинай у меня. А человек Божий говорит, а мне Господь сказал, не ужинать здесь. А я тоже такой пророк, как ты. Мне Господь сказал, чтобы ты поужинал. Ну, тот воротился и поужинал. А потом пошел домой и встретился на дороге лев и растерзал его. То есть, братья и сестры, я к чему это хочу сказать? Это, посмотрите, Бог сказал, не ужинай, а он пошел поужинал. Бог сказал, не оглядывайся, она оглянулась и стала соляным столбом. Братья и сестры, я хотел сегодня задать вопрос, какое наше отношение к Библии? Все ли мы исполняем то, что там написано? Как часто мы читаем? Каким авторитетом для меня является Священное Писание? Является большим или не является большим авторитетом? Друзья, Слово Бога для жены Лота – большим авторитетом не являлась. Бог сказал, не оглядывайся, а она оглянулась. Так точно бывает и в жизни человека. Если мы не покоряемся Богу, то духовного продвижения вперед не будет. И человек может потерять спасение. Друзья, послушание Богу выражается в послушании людям. Например, ну вот как я вначале сказал, если жена говорит, я Богу покоряюсь, а мужу не покоряюсь, вы думаете, она Богу покоряется? Если дети говорят, мы Богу покоряемся, мы родителям не покоряемся. Часто дети в вашем возрасте не покоряются родителям. Это неправильно. Мы должны покоряться родителям во всем, что они от нас требуют. Послушание родителям – это одновременно есть послушание Богу. Поэтому, если человек не покоряется человеку, скорее всего, он не покоряется и Богу. Не покоряется Богу. Друзья, жена Лота, она не послушалась голос Божий, и поэтому она превратилась в соляной столб. Я хочу повторить, друзья, вернуться к началу нашей беседы. Вспоминайте жену Лота. Почему мы должны вспоминать жену Лота? Потому что она жила в обстоятельствах, похожие на обстоятельства, в которых живем мы. Почему жена Лота оглянулась? Потому что там сзади, в Содоме, у нее осталось сокровище. Препятствием на пути к спасению может быть любовь к этому миру, неправильные родственные отношения или непослушание Богу. Друзья, я приведу один библейский пример. Один человек Иисусу говорит: «Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». А Христос ему сказал: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову». Другой человек говорит: «Господи, я пойду за тобой, только позволь мне прежде похоронить отца и мать». Ну что такое похоронить отца и мать? Это досмотреть своих старых родителей. И третий человек сказал: «Господи, я пойду за тобой, только позволь мне пойти проститься с домашними моими». И вот здесь Христос сказал: «Никто, взявшись за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». То есть, друзья, я думаю, что все мы хотим быть хорошими христианами. Все мы мечтаем, что у нас будет семья, мы будем служить Богу, мы будем приносить плоды для Бога, в церкви совершать какое-то служение, а кто-то из вас уже в церкви какой-то труд несет, может, поет в хоре, занимается с детской группой. Здесь есть и руководители молодежи, и даже рукоположенные служители. Друзья, то есть нам хочется быть хорошими христианами. Но написано: «Взявшись за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Кто-то из нас уже взялся за плуг. Ну, например, я уже взялся за плуг. И некоторые из вас. А кто-то из вас хочет взяться за плуг, то есть трудиться для Бога. Но если мы будем озираться назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Друзья, я хочу подвести итог. Жена Лота оглянулась, у нее там в Содоме оставались дети. И вы знаете, она не прожила ни на один час дольше своих детей. Просто смерть у них была различная. Дети погибли в Содоме, а жена Лота превратилась в соляной столб. То есть озирание назад или оглядки назад, они могут привести к духовному умиранию. К духовному умиранию. Друзья, знаете, что страшно? Что покинула Содом, но в спасение не вошла. А спасение было так близко. Друзья, город, куда они бежали, вот он уже был рядом. Кажется, оставалось немножко, может быть, 20 минут ходьбы, и они будут уже в пределах спасения. Но эти 20 минут жена Лота, она уже не преодолела. Приведу один библейский пример. Иисус Христос на кресте и два разбойника. Я скажу, друзья, что для разбойников то, что они были распяты вместе со Христом, это была Божья милость. Им оставалось жить всего, может быть, 20 минут. И рядом был тот, который может простить грех. Один разбойник сориентировался правильно. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое. Ныне же будешь со мной в раю». Как вы думаете, друзья, второй разбойник слышал эти слова или нет? Думаю, да. Но он продолжал злословить Иисуса Христа. «Кажется, на всякий случай, тебе жить осталось 10 минут уже. На всякий случай скажи: Господи, и меня помяни, когда придешь в Царство Твое». Но он этого не сделал. Он продолжал его злословить, и так и умер. Я представляю, друзья, наступила вечность. И этот разбойник оказался в аду. Рядом был тот, который мог его простить. Одно только слово скажи. Не надо говорить «помяни меня». Скажи: «Прости меня, Господи». Или просто скажи: «Прости меня». И Он тебя простит. Но ты этого не сказал. То есть спасение было так близко, но человек этим спасением не воспользовался. Вы знаете, кто-то прожил всю свою жизнь, сквернословил, матом ругался, блудничал, прелюбодействовал, никогда в церкви не был и в ад попал. А другой человек в церковь ходил, и Слово Божье слушал, и плакал, но не покаялся. А третий человек, он родился в христианской семье, с детства слушал, как отец Библию читал, с детства посещал собрания, и вдруг оказался вне спасения. А четвертый человек покаялся и принял крещение, и пел в хоре, а может быть проповедовал. И вдруг, как жена Лота, оказался вне спасения. Мне страшно даже представить, друзья, когда человек был к спасению очень близко, и этого спасения лишился. И лишился навсегда. То есть оказался навсегда неспасенным человеком. Я приведу один пример. Мы у себя в городе Тимошевск поставили большую палатку для благовестия. Ну, кто-то, если был у нас в лагере, вот палатка столовая, палатка, это была та палатка, мы ее поставили в городе. Длина палатки 30 метров, ширина 12. То есть в палатку помещалось почти 1000 человек. Мы сняли стенки, около 1000 человек каждый день приходили на богослужение. 10 дней. Каждый день мы проповедовали, пели, призывали к покаянию, начиная с третьего дня. Вы знаете, друзья, людей приходило очень много. Последние дни палатка не вмещала, вокруг палатки была еще масса людей. До 1500 человек приходили на собрание. 10 дней постоянно. На покаяние выходило очень много. Мы приглашали к покаянию, иногда выходило покаяться 100 человек. Были моменты, люди бежали каяться. И покаяние продолжалось 1 час, было даже 1.5 часа, просто каялись грешники. Хотя грешники каются очень коротко, прости меня, Господи, и пошел дальше. Вот такие были покаяния. И вы знаете, друзья, я пригласил одного человека на эту евангелизацию. Его тоже звали Николай, как и меня. Мы с ним вместе работали вот, на производстве. И вы знаете, я смотрю, сидит. Первый день, второй день. Он посещал каждый день. Иногда плакал. Я почти уверен был, что он покается, потому что много людей выходили к покаянию. Я почти уверен был, что он покается. Он старательно посещал все 10 дней. И вы знаете, друзья, последний день был призыв к покаянию. Человек 70 покаялись. Мы раздали всем трактаты с адресами дома молитв. Мы сказали, что завтра утром здесь палатки уже не будет. Приходите все в дом молитвы, посещайте. Ну и так дальше сделали последнее наставление. Люди ушли. Остались в палатке я и еще 2 человека. И я смотрю, сидит там где-то, ну немножко там свет слабый был. Сидит человек. Я подхожу, смотрю, Николай сидит. Мой товарищ по работе. Смотрю, сидит и плачет. Ну, не плачет так, а слезы у него текут по щекам. Я сел рядом, говорю, Коля, что ты плачешь? А он говорит, ты знаешь, я 10 дней сюда ходил, и я каждый день шел с намерением покаяться. Я это вчера вечером сказал, завтра последний день, я обязательно покаюсь. И я не смог. Вы знаете, друзья, приглашал его потом в дом молитвы. В дом молитвы один раз пришел, а потом уже не пришел. И так он остался, и ну, следы его потерялись. Знаю только, что развелся с женой, у него была хорошая семья, 2 детей. Развелся с женой, потом ходил по городу, почти бомжевал, а потом пропал. И больше я его не встречал. С тех пор прошло уже, ну, порядка где-то, наверное, 15 или 17 лет. И вот я сегодня размышляю, а спасение было так близко. Вот оно, сделай 10 шагов и скажи, Иисус Христос, прости меня. Кто-то в палатку не пришел. Он продолжал пить, хулиганить, видел эту палатку и даже не соизволил сюда зайти. А кто-то сюда приходил и сидел и плакал. И каждый день слушал проповедь. И спасение было так близко, но он спасением этим не воспользовался. Вспоминайте жену Лотову. Братья и сестры, вот здесь собралось, ну, много людей. Я, конечно, не ожидал, что столько людей придет. Я немножко колебался в выборе темы, о чем говорить. Друзья, положилось на сердце вспомнить вместе с вами жену Лота. Почему? Потому что спасение было так близко, и она в него не вошла. Я понимаю, что жена Лота – это для нас с вами предупреждение сегодня, чтобы с нами не случилось так. Чтобы с нами не случилось так. Чтобы любовь к этому миру или неправильное отношение в мире или в семье, или неправильное отношение к Библии и к Слову Господню, чтобы не послужили для нас препятствием на пути к нашему спасению. Я предлагаю сейчас помолиться. Друзья, если у кого-то в сердце есть переживания, может быть, есть человек, который пришел сюда первый раз, не все понимает, но в сердце есть желание, чтобы быть христианином. Вы можете воспользоваться даже сегодня, потому что и сегодня спасение так близко. Вы можете пройти сюда, встать на колени и попросить у Иисуса Христа прощения, чтобы Он простил вас за все ваши грехи, и мы тоже за вас помолимся. Друзья, если здесь есть верующие, дети верующих родителей, у которых жизнь проходит неправильно, возможно, сердце привязано к этому миру, или по нашему поведению мы видим, что едва ли мы спасемся, если в нашей жизни ничего не изменится. Я думаю, друзья, надо сделать так, чтобы в нашей жизни изменилось. И эти перемены тоже начать с покаяния. Попросить у Бога прощения. Потому что, друзья, унаследовать такую же участь, какую унаследовала жена Лота, это страшно. Мое сердечное пожелание, чтобы с нами не случилось так. Наши обстоятельства похожи. Мы живем в очень сложное время, друзья, во время обольщения. Вы знаете, 20 лет назад тогда было по-другому, друзья. Тогда были гонения, люди неохотно шли в церковь, а те, которые в церковь приходили, если они не очень сильно любили Бога, они легко отсеивались, потому что милиция, разгоны, иногда разрушение домов молитвы, кстати, в Ростове, по-моему, трижды разрушали дом молитвы. Тогда гонения легко сортировали людей, которые приходили в церковь. Сегодня в церковь люди приходят разные и довольно много. И вот такое количество молодежи на обычном молодежном общении просто в понедельник. В общем-то, это удивительно, чтобы так много собралось. Друзья, но в тот факт, что мы сюда пришли, говорит о том, что наше сердце влечет к Богу. Но это влечение и путь наш, он должен быть серьезным. Спасайся, чтобы тебе не умереть, и не оглядывайся. Поэтому пускай Господь нас благословит, чтобы мы не оглядывались, и чтобы мы сделали все необходимое для того, чтобы быть в числе спасенных. Поэтому мы сейчас будем молиться. Если кто-то захочет помолиться вслух, пожалуйста, все, что есть на сердце. И если вдруг кто-то захочет покаяться, даже, возможно, из тех, кто был верующим, а сегодня просто охладел, будет хорошо, если вы тоже пройдете сюда и помолитесь. И мы помолимся, чтобы Господь вас простил, чтобы вы вошли в то спасение, который предлагает нам Иисус Христос. Аминь. Склонимся и помолимся. Ты сила и бодрость.